Случайности не случайны. Автор Силфида. Чтение текста Рин. Часть четвертая. Ярослав. Я влюбился впервые в жизни. Влюбился в голос, а потом уже в самого человека. Саша позвонил тогда, когда мне больше всего это было необходимо. Кризис средних лет или что-то вроде того. А еще одиночество и недостаток внимания. Я старший в семье, мне всегда доставалось больше всего люлей и меньше всего внимания. Со временем привык, но это оставило отпечаток на характере. Не скажу, что я жестокий и грубый, нет. Я, скорее всего, замерзший, покрытый огромной коркой льда, 30-летний мужик. Кратковременные связи не давали того, что мне было так необходимо. В основном это потребительские отношения. Я давал, но не получал ничего взамен. Это больно, когда ты никому не нужен. У меня есть друг Кирилл. Мы дружим со школы, с 5 класса. Этот человек всегда рядом. Я в нем уверен, как в себе, и даже больше. Он мой партнер по бизнесу, и я знаю, что нужен ему. Но это ведь не то, не такого хочется. Нужно что-то более глубокого. Во многом я ему благодарен, и он это знает. Кирилл как старший брат, хоть мы и ровесники. И вот, сидит он сейчас напротив меня и прожигает своими пытливыми, хитрыми, голубыми глазищами. Рассказывай, дружище, я весь во внимании. Простой, как 5 копеек, прямой и открытый. Повезет же кому-то. Давай я сначала выпью. Не могу я на трезвую голову так откровенничать. Я довольно немногословен и замкнут в этом плане. Только немного, а то я ни черта опять не пойму в куче твоих несвязных мыслей. Бывает у меня такое, когда перепью, несу все, что в голову приходит. Могу сначала говорить о погоде, резко перескочить на курс взлетевшего доллара, а потом к котенку у подъезда. Когда полбокала было осушено, я начал. Только не перебивай. Постараюсь. Началось все 2 месяца назад. Мне позвонил незнакомый номер. Я тогда разбирал какой-то контракт. Уставший был, как собака. Я ответил, а там голос такой, что летать хотелось. Ровный, маленько игристый, с оттенками мягкости и уверенности. Я сначала удивился и пытался вспомнить, чей голос. А оказалось, он от скуки звонил. Набрал наугад цифры. Помнишь, мы так делали? Из разговора я узнал, что он в отпуске, зовут Саша. А еще он владелец мебельной компании «Мебель Кит». Представляешь? Совпадения на этом не закончились. Я квартиру купил в соседнем доме, окна прямо напротив. Машину еще поставил, выезд ему загородил. Тогда я его впервые увидел. Погуглить надо было. Сигналка у меня трещала минут 30. А я не мог спуститься. Если бы спустился, эти олухи окончательно бы мою квартиру разгромили. Так вот, выхожу я весь такой злой, иду к машине. А меня кретином назвали. Думал, убью. Но когда увидел, чуть челюсть не потерял. На меня смотрел парень. Высокий, стройный, подтянутый. Не качок. Волосы белые, челка почти закрывает глаза. Мягкие черты лица. Одет по последнему писку моды. Не то, что я из костюмов не вылезаю. А его глаза? Огромные, почти черные. Такое ощущение, что золотой пыльцой посыпаны. Боже, Кир, я тогда испытал такой спектр эмоций за пару минут. Никогда такого не было. А потом, когда оказалось, что это мой незнакомец телефонный, Александр. Все, я попал. А когда он навстречу пришел... Ну, там ничего интересного. Ты только не ругай меня. Помнишь вечеринку в честь юбилея главы города? Так вот, там я подвыпил знатно. Мне башку конкретно снесло. Он с девушками флиртовал, улыбался. А я не знал, что творю. И ты как не вовремя смылся. Я не хотел, но когда подумал, что сделал, он исчез. Коснулся спины, мимолетно так, знаешь... Словно нечаянно. А он взял и исчез. Я долго искал. Потом нашел. Он уходить собирался. Все это время он в коридоре запасного выхода прятался. Вот туда его и затащил. И все. Мир меня оставил. От его запаха все вентиля слетели напрочь. Это было что-то. Мне никогда не отвечали с такой страстью. Так самозабвенно. Кирюх, я влюбился в него, как мальчишка. Вспоминаю этот поцелуй, и хочется сорваться, перевернуть весь город, найти, закрыть в квартире и не выпускать. Меня как магнитом тянет к нему. Он такой необычный, такой живой, красивый. Я уже неделю ему звоню, а он молчит. Я не знаю, что делать. Даже легче стало. Знаешь, никогда не думал, что услышу от тебя что-то подобное. Попал ты, Яр. Ох, как попал. Да знаю я, что мне делать. Говоришь, он директор компании «Кит»? Я знаю его зама Валерку. И мечтательно так вздохнул. Ты же вроде по девушкам, или я чего-то не знаю? Был, но этот тайфун, блин, это нечто. А секс с ним? Подробностей не надо. Не один я, походу, попал. А Сашу знаешь? Нет, не доводилось как-то видеться, но Валерка много о нем рассказывал. И в том числе то, что он натурал. Не уверен я как-то после поцелуя. Давай узнаю точный адрес и заглянешь к нему. Поговорите. Не так просты эти случайные неслучайности. Друг, конечно, прав. Я сам об этом думал. Да что там думал, даже у подъезда караулил. Но не заметив его Ауди, сразу бежал, поджав хвост. Закрываю глаз, а там он, так близко, в моих руках, кусающий мои губы, шею. До сих пор меня преследует его горьковато-сладкий запах. А сны? Боже, какие мне снятся сны с его участием? Я потом по полчаса под холодным душем стою. Так, решено. Сегодня же пойду к нему. Благо номер квартиры Кирилл узнал. Довольно-таки оперативно. Стою у подъезда. Полпачки высмолил. Знакомая машина приближается. От моей уверенности и решительности остается жалкая кучка. Я уже готов ретироваться в ближайшие кусты, но останавливаю себя. Ярослав, ты мужик или насрана? Мужик, вот и стой, не рыпайся. Саша был одет в спортивные черные штаны и черную толстовку с капюшоном, который закрывал пол лица. «Привет!» – голос предательски дрогнул. «Привет! Покурить выполз?» «Поговорить!» «О чем?» «О нас!» «О нас?» «Хорошо, о поцелуе!» «Каком?» Он резко поднял на меня свои черные глаза. От резкого движения капюшон соскользнул. Саша выглядел очень уставшим. «Не делай такие глаза, будто не помнишь!» Я медленно закипал, как чайник. «Я действительно не помню никакого поцелуя!» «Врет!» «По глазам вижу, что врет!» «Он был не так пьян!» «Да и как такое можно забыть?» «Не ври!» «Не имею такой привычки!» «Извини, я после тренировки хочу в душ!» Я даже слова не успел сказать, как он влетел в подъезд и захлопнул дверь, обрезая все пути для меня. Что это было? Ему было настолько противно? Навряд ли. Он отвечал не меньше моего. Если он натурал, то, скорее всего, ему противно от мысли, что он позволил себя целовать мужчине. Но что теперь делать мне? Что делать с той любовью, что явно не пройдет за пару месяцев? Я думаю, она вообще не пройдет. Я впервые встретил того, кто вызывает во мне такие нежные чувства – и одновременно желание прикончить его на месте.